3 марта, пятница. Утром тишина, никаких даже листков. Мимо окон толпа рабочих, предшествуемая казаками, с громадным красным знаменем на двух древках. Да здравствует социалистическая республика! Пение. Затем все опять тихо. Наша домашняя демократия грубо, но верно определяет положение. Рабочие Михаила Александровича не хотят, оттого и манифест не выходит. Царь, оказывается, отрекся и за себя, и за Алексея. Мне тяжело расставаться с сыном в пользу Михаила Александровича. Когда сегодня днем нам сказали, что новый кабинет на это согласился, и Керенский, что Михаил будет пешкой и так далее, мы не очень поверили. Помимо, что это плохо, ибо около Романовых завьется сильная черносотенная партия, подпираемая церковью, это представляется невозможным при общей ситуации данного момента. Само в себе абсурдным, неосуществимым. И вышло. С привезенным царским отречением Керенский, с Шульгиным и еще с кем-то, отправился к Михаилу. Говорят, что без очень определенного давления со стороны депутатов, то есть Керенского. Михаил, подумав, тоже отказался. Если должно быть учредительное собрание, то оно, мол, и решит форму правления. Это очень логично. Тут Керенский опять спас положение. Не говоря о том, что весь воздух против династии, учредительное собрание при Михаиле делалось абсурдом. Керенский при Михаиле из фикции учредительного собрания автоматически вылетает из кабинета, а рабочие советов начинали черт знает что уже с развязанными руками. Ведь в новое правительство из совета вошел один Керенский, только он к своим вчерашним врагам, Милюкову и Гучкову. Он один понял, чего требует мгновение, и решил, говорят, мгновенно на свой страх. Пришел в совет и объявил там о своем вхождении в министерство постфактум. Знал при этом, что другие, как Чхиидзе, например, туповатый и неприятный человек, решили ни в каком случае в правительство не входить, чтобы оставаться по-своему чистенькими и действовать независимо в совете. Но такова сила верно угаданного момента и личного полного доверия к Керенскому, конечно, что пламенная речь нового министра и товарища председателя совета вызвала бурное одобрение совета, который сделал ему овацию, утвердил и одобрил то, на что позволение ему не дал бы вероятно. Итак, с Михаилом Александровичем выяснено. Керенский на прощание крепко пожал великому князю руку. Вы благородный человек. Тотчас поползли вести, что военный министр Гучков и министр иностранных дел Милюков уходят. Это очень слишком похоже на правду. Однако оказалось неправдой. Хотела написать к счастью, да и в самом деле, это было бы новым узлом сейчас, но я не понимаю, как будут министерствовать Гучков и Милюков, не чувствуя себя министрами. Ведь они не обличены властью никем, а пока не обличены, в свою власть они не верят и никогда не поверят. Это кроме факта, что они не знают, не видят того места и времени, когда и где им суждено действовать, органически не понимают, что они во время и в стихии революции. Посмотрим. Кто о чем, а посольство только о войне. Французам наплевать, что у нас внутри, лишь бы Россия хорошо дралась, и всячески пристают, какие известия с фронта. Их успокоили, что в данный момент положение утешительное, а на Кавказе даже блестящее. Дима же и передавал им нужные справки. Французы близоруки. В их же интересах следовало бы им к нашему внутреннему внимательно относиться. В военных интересах. Ведь это безумно связано. Теперь, не понимая, они и потом ничего не поймут. заботятся сейчас о Кавказском фронте, как будто это им что-нибудь объяснит и предскажет. О войне надо заботиться отсюда. Много мелких вестей и глупых слухов. Например, слух, что Вильгельм убит. Постарались. Из правых кругов, сановничьих, Дима много узнал комического и трагического. Но это в его записи. Уж слишком широк диапазон соприкосновений в нашем доме. От Сухановых, даже от Вань Пугачевых, до посольств и сановников с генералами. Мне не угнаться. Любопытно, что до сих пор правительство не может напечатать ни одного приказа, не может заявить о своем существовании, ровно ничего не может. Все типографии у коммунистических рабочих. И наборщики ничего не соглашаются печатать без его разрешения. А разрешение не приходит. В чем же дело, неясно. Завтра не выйдет ни одна газета. Московские пришли. Старые, от 28 февраля, точно столетние. А новые, читаешь, и кажется, лучше нельзя. Ангелы поют на небесах, и никакого совета рабочих депутатов не существует. Сегодня революционеры реквизировали лошадей из цирка Чинизелли и горцевали воистину на конях, дрессированных. На Невском сламывали отовсюду орлов. Очень мирно. Дворники подметали. Мальчишки крылья таскали, крича. Вот крылышко на обед. Боря, однако, кричит. «Какая двоекрылая у нас безголовица!» Именно. Секрет Протопопова, который он пожелал, придя в Думу арестовываться, открыть его превосходительству Керенскому, заключался в списке домов, где были им наставлены пулеметы. Затем он сказал, «Я оставался министром, чтобы сделать революцию. Я сознательно подготовил ее взрыв». Безумный шут. Теликовского выпустили. Он напялил громадный красный бант. Много еще всего. В церкви осю пору самодержавнейшего тоже не обличены приказом и не могут отменить. Впрочем, где-то поп на свой страх, растерявшись, хватил исполнительный комитет. Господи, Господи, дай нам разум. 4 марта, суббота. Утром ничего, газет нету, вестей нету. Смутные слухи о трениях с советом, наконец, как будто выясняется. Спор насчет времени, учредительного собрания, немедля или после войны. Тут вышли известия. Ничего, хороший тон. Рабочий совет пока отлично себя держит. Доверие к Керенскому, вошедшему в кабинет, положительно спасает дело. Даже Д.В., вечный противник Керенского, вечно споривший с ним, сегодня признал, Александр Федорович оказался живым воплощением революционного и государственного пафоса. Обдумывать некогда, надо действовать по интуиции, и каждый раз у него интуиция гениальна. Напротив, у Милюкова нет интуиции. Его речь бестактна в той обстановке, в которой он говорил. Это подлинные слова Д.В. И ведь это только то сознание, к которому должны, обязаны хоть теперь, прийти все кадеты и кадетствующие. И осю пору не приходят. И не верю я, что придут. Я их ненавижу от страха за Россию, совершенно так же, как их действенных антиподов, крайних левых, голых левых, с голыми низами. В Керенском потенция моста, соединение тех и других и преображение их во что-то единое третье, революционно-творческое, единственно нужное сейчас. Ведь вот, между эволюционно-творческим и революционно-разрушительным пропасть в данный момент. И если не будет наводки мостов, и не пойдут по мостам обе наши теперешние слепые неподвижности, притворяясь друг в друга, создавая третью силу, революционно-творческую, Россия, да и обе неподвижности свалятся в эту пропасть. Часа в три лазарет инвалидов, что против нас, высыпал на улицу. Одноногие калеки тоже пошли в Думу, и знамя себе устроили красное, и тоже республика, земля и воля, и все такое. Мы отворили занесенные сугробами окна, снегу сегодня, снегу намело не бывало, махали им красным. Стали они красных лент просить. Мы им бросили все, что имели, даже красные цветы гвоздики. Стояли у меня с первого представления «Зеленого кольца». Ваня Пугачев каждый день является к нам из Думы, сидит в Совете рабочих депутатов. Рассуждает. Дом Романовых достаточно себя показал. Немужественно Николай себя вел. Но мы терпели, как крепостные, довольно. А только Радзянке народ не доверился. Вот Керенский и Чхеидзе этим народ поверил, как они ни в чем не замечены. Это дело совсем иное. А войну сразу прекратить немыслимо. Вильгельм — брат двоюродный. Если он власть возьмет, он нам опять Романова посадит. Очень просто. И опять это на 300 лет. Не вижу что-то другого нашего Ваню, Румянцева, солдат рабочий, и Сережу Глебова. Последний очень интеллигентен. Какая сегодня опять белоперистая вешняя пурга и сияние. Вышли газеты, за ними хвосты. Все, похоже, в смысле, ангелы поют на небесах, и штандарт временного правительства скачет. Однако трения не ликвидированы. Меньшинство советов рабочих депутатов, но самое энергичное, не позволяет рабочим печатать некоторые газеты, и главное — становиться на работу. А пока заводы не работают, положение не может считаться твердым. В аполитических низах, у просто улицы, переходящей в демократию, общее настроение против Романовых, отсюда и против царя, ибо, к счастью, это у них неразрывно соединено. Потихоньку всплывает вопрос церкви. Ее собственная позиция для меня даже не интересна, до такой степени заранее могла быть предугадана во всех подробностях. Кое-где на образах красные банты в церкви, кое-в-каких церквах самодержавнейший, а в одной священник объявил причту: «Ну, братцы, кому башка недорога, пусть поминает, а я не буду». Здесь священник проповедует покорность новому благоверному правительству во имя невмешательства церкви в политику. Там плачет о царе помазанники с благодатью. К такому плачу слушатели относятся разно. Где-то плакали вместе с проповедником, а на Лиговке солдаты повели батюшку вон. Не смутился. Можете, говорит, убить меня за правду. Не убили, конечно. С жгучим любопытством прислушиваюсь тут к аполитической уличной широкой демократии. Одни искренне думают, что свергли царя, значит, свергли и церковь, отменено учреждение. Привыкли сплошь соединять вместе неразрывно. И логично, хотя говорят «церковь», но весьма подразумевают попов, ибо насчет церкви находятся в самом полном круглом невежестве. Естественно. У более безграмотных это более выпукло. Сама видела. Написано «Долой монархию». Всех, значит, монахов по шапке. Или «А мы нынче нарочно в церковь пошли, слушали, слушали, диакон бормочет, поминать не смеет, а других слов для служения нет, так и кончили, почитай, без службы». Солдат подхватывает. Понятное дело, как пойдут, бывал, честить и старуху, и родичей, глядь и обедня. Пока записываю лишь наблюдения, без выводов, вернусь. Город еще полон кипением. Нынче мимо нас шла двухверстная толпа с пением и флагом, да здравствует совет рабочих депутатов. 6 марта, понедельник. Устала сегодня. а писать надо много. Был Соколов. Этот вечно здоровый, никаких звезд не хватающий, твердокаменный Попович, присяжный поверенный, председательствующий в Совете рабочих депутатов. Это он с Сухановым Гиммером там верховодит. И про него Макаров, тоже присяжный поверенный, и вся та же совместная левоинтеллигентская группа до революции, только что спрашивал, до сих пор в красном колпаке. Не порозовел. В первые дни был прямо кровавый, нашей крови требовал. На мой взгляд, или розовеет, или хочет показать здесь, что весьма розов, смущается своей кровавостью, уверяет, что своим присутствием смягчает настроение масс. Приводил разные примеры выкручивания, когда предлагалось броситься или на зверство, моментально ехать расстреливать павловских юнкеров за хранение учебных пулеметов, или на глупость, похороны жертв на Дворцовой мерзлой площади. Рассказывал многое с того берега, конечно. Уверял, что составлению кабинета мешали не мы. Мы даже не возражали против лиц. Берите, кого хотите. Нам была важна декларация нового правительства. Все ее 8 пунктов даже моей рукой написаны, и мы делали уступки. Например, в одном пункте Милюков просил добавить насчет союзников. Мы согласились, я приписал. Распространялся насчет промахов правительства и его неистребимого монархизма Гучков-Милюков. Странный, в конце концов, факт получился. Существование рядом с временным правительством 2000-й толпы, властного и буйного перманентного митинга этого совета рабочих и солдатских депутатов. Соколов рассказывал мне подробно, полусмущаясь, полуизвиняясь, что он именно в напряженной атмосфере митинга написал приказ №1, где, что называется, хвачено. Приказ будто бы необходим был, так как из-за интриг Гучкова армия в период Междуцарствия присягнула Михаилу. Но вы понимаете, в такой бурлящей атмосфере у меня не могло выйти иначе. Я думал о солдатах, а не об офицерах. Ясно, что именно это у меня и вышло более сильно. Мое примечание от 10 сентября 1917 года. И вовсе не он даже и писал-то, — говорит Ганфман, — а Кливанский из Дня. Но этот сразу покаялся и скрывает. НД же полухвастается, ибо только присутствовал. Сей митинг столь властный, что к нему даже русский с запросами обращается. Сам себя избравший парламент. Советский исполнительный комитет иногда соглашается с правительством, иногда нет. Выходит, что иногда можно слушаться правительства, иногда нет. Они, советские, стоят на стороне народных интересов, как они говорят, и следят за действиями правительства, которому не вполне доверяют. Со своей точки зрения они, конечно, правы. Ибо какие же это революционные министры Гучков и Милюков? Но вообще-то тут коренная нелепость, чреватая всякими возможностями. Если бы только революционность митинга Совета восприняла какую-нибудь твердую, но одну линию, что-нибудь оформила и себя ограничила, но беда в том, что ничего этого пока не намечается. И левые интеллигенты, туда всунувшиеся, могут смягчать, но ничего не вносят твердого и не ведут. Да что они сами-то? Я не говорю о Соколове, но другие знают ли они, чего хотят и чего не хотят? Рядом еще чепуха какая-то с Горьким, окруженный своими, заевшими его большевиками Гиммерами и Тихоновыми, он принялся почему-то за эстетство. Выбрали они комитет эстетов для украшения революции, заседают, привлекли Александра Бенуа, который никогда не знает, что он, где он и почему он. Был на эстетном заседании и Макаров, и Батюшков, но эти чужаки, а Горьковский кружок очень сплочен — что-то противное, некместное, невременное. Батюшков говорит, что от противности даже не досидел. Беседовал там с большевиками. Они страстно ждут Ленина. Недели через две. Вот бы дотянуть до его приезда, а тогда мы свергнем нынешнее правительство. Это, по словам Батюшкова, Д.В. резюмирует. Итак, нашу судьбу станет решать Ленин. Что касается меня, то я одинаково вижу обе возможности. Путь опоминания и путь всезабвения. Если не предрешена судьба от века, то каким мы путем пойдем, будет в громадной степени зависеть от нас самих. Поворота к оформлению, к творчеству пока еще не видно. Но, может быть, еще рано. Вон, со страстью думают только о свержениях. Рабочие до сих пор не стали на работу. 7 марта, вторник. Мороз 11 градусов сегодня. Исключительная зима. Ни одной оттепели не было. Положение тоже. Или разве подчеркнуто тоже? Совет рабочих и солдатских депутатов издает приказы, их только и слушаются. В Кронштадте и Гельсингфорсе убито до 200 офицеров. Гучков прямо приписывает это приказу номер один. Адмирал Непенин телеграфировал. Балтийский флот, как боевая единица, не существует. Пришлите комиссаров. Поехали депутаты. Когда они выходили с вокзала, а Непенин шел к ним навстречу, ему всадили в спину нож. Здесь, между двумя берегами, правительственным и советским, нет не только координации действий, разве для далекого и грубого взора, но почти нет контакта. Интеллигенция силой вещей оказалась на этом берегу, то есть на правительственном, кроме нескольких: первое — фанатиков, второе — тщеславцев, третье — бессознательных, четвертое — природно ограниченных. В данный момент все эти разновидности уже не владеют толпой, а она ими владеет. Да, Россией уже правит митинг. Со всей его митинговой психологией. А вовсе не серая, честная, культурная и бессильная, а революционное временное правительство. Пока, впрочем, не Россией, а лишь Петербургом правит. Но Россия — неизвестность. Контакта с вооруженным митингом у нас, интеллигентов правительственной стороны, очень мало. И через отдельных интеллигентов-выходцев, ибо они очень охраняют тот берег. Есть еще средняя часть, безвластная абсолютно, распыленные эсеры, например. Они туда лишь вхожи, большинство из них просто в ужасе, как Иванов-Разумник и Мстиславский. Но такое отсутствие контакта — преступная вещь. Сегодня нам в панике звонил Макаров. Дайте знать в Думу, чтоб от Совета рабочих депутатов послали делегатов в Ораниенбаум на автомобиле. Солдаты громят тамошний дворец и никого не слушают. Любопытно, что Макаров теперь правительственное лицо. Керенский сделал его комиссаром по охране дворцов. Львов ушел, не желая проводить коренной реформы в ведомстве двора. Что, мол, за революция? Лучше просто беречь гнездо. Хорош. На его место хотят Урусова или Головина. Но хороший правительственный Макаров звонит для контакта с Советом нам. Уж, кажется, ни в какой мере не официально. Мы бросились к МХУ, сообщились с Думой через какую-то комнату и Тихонова. Потом вечером Тихонов зашел к нам в переднюю, видела его мельком, сказать, что все было исполнено. Керенский ездил на днях в Зимний дворец. Взошел на ступени трона, только на ступени, и объявил всей челяди, что дворец отныне — национальная собственность, благодарил за сохранность в эти дни. Сделал все это с большим достоинством. Лакеи боялись издевок, угроз. Услыхав милостивую благодарность, толпой бросились Керенского провожать, преданно кланяясь. Керенский был с Макаровым, который это и передавал сегодня вечером у нас. Когда они ехали из дворца в открытом автомобиле, им кланялись и прохожие. Керенский сейчас единственный, ни на одном из двух берегов, а там, где быть надлежит, с русской революцией. Единственный, один. Но это страшно, что один. Он гениальный интуит, однако не всеобъемлющая личность. Одному же вообще никому сейчас быть нельзя. А что на верной точке только один, прям страшно. Или будут многие, и все больше, или Керенский сковырнется. Роли поведения Горького совершенно фатальны. Да, это милый, нежный Готтентот, которому подарили бусы и цилиндр. И все это эстетное трио по устройству революционных празднеств, похорон, весьма фатально. Горький, Бенуа и Шаляпин. И в то же время через Тихона Сухановых Горький опирается на самую слепую часть митинга. К Бо-Зарам уже прилепились и всякие проходимцы. Например, Гржебин раскатывает на реквизированных автомобилях, занят по горло, помогает клеить новое свободное министерство искусств, пролетарских, очевидно. Что за чепуха? И как это безобразно уродливо прежде всего? В пандан уродливому копанию могил в центре города, на Дворцовой площади, для гражданских там хоронения сборных трупов, держащихся в ожидании под видом жертв революции. Там немало и городовых, офицеров и вообще настоящих жертв, отсюда и оттуда, родственники давно схоронили. Дворцовую уже площадь поковыряли, но, кажется, бросят. Трудно ковырять мерзлую, замощенную землю. Да еще под ней всякие трубы. Остроумно. В России по газетам спокойно. Но и в Петербурге по газетам спокойно. И на фронте по газетам спокойно. Однако русский просит прислать делегатов.